81. У Отона в это время был большой пир, устроенный им для знатнейших женщин и мужчин. Перепуганные гости, не зная, как объяснить вспышку солдатской ярости, видеть ли в ней случайность, приписать ли ее коварству императора, не понимая, что опаснее оставаться на месте, рискуя быть схваченным, или бежать и оказаться один на один с толпой, то храбрились, то выдавали весь свой испуг и не сводили глаз с Отона. Как часто случается с людьми не в меру проницательными, они усматривали опасность для себя в словах и поступках Отона, которые на самом деле были продиктованы одним лишь страхом. Опасаясь за самого себя не меньше, чем за сенаторов, он сразу же послал префекта в претории навстречу солдатам с поручением успокоить их, а гостям велел немедленно разойтись». Высшие должностные лица государства, побросав знаки своего достоинства и избегая свиты клиентов и рабов, кинулись в рассыпную. Старики и женщины брели по улицам ночного города. Мало кто направлялся домой. Большинство искало приюта у друзей или в глухих трущобах, у самого незаметного из клиентов».